Уфеф. Эту его фразу я отдельно записал и выучил, как стихотворение. Жаль, что не пригодилась она в сегодняшнем разговоре, но я все равно ей когда-нибудь блесну. Иначе долго придется объяснять, почему на нашей зеркальной поверхности никогда не бывает дефектов. Дюжину. И как скоро надо? Спросил Батищев, вытирая вспотевшие руки марлевой салфеткой, очень кстати оказавшейся в ящике с измерительным инструментом. Месяц-полтора, задумчиво протянул я и жестом остановил Степана Ивановича, приготовившегося было возражать, станки у нас не слишком сложные. Мы алмазы не граним, а вытачиваем из них цилиндрики. Давайте я лучше покажу чертежи тех станков, которые у нас сейчас работают, а вы подскажете, как им оборотов подкинуть. Да, действительно, не особо сложные станочки, вынес мастер заключение, когда изучил принесенные из автомобиля чертежи, но взяться за них мы только через месяц сможем. После недавней заварушки у нас срочных заказов уже под сотню скопилось. Война, она не одними военными потерями измеряется. В этот раз у нас около 5000 станков супротивником уничтожено было и больше 1000 вывезены оказались. Сейчас уже наше оборудование оттуда тащит, но вроде как за Урал собираются все отправлять, на государственные заводы. Поэтому первые станки вы месяца через два увидите, не раньше. ХМ. Как-то запутал меня Батищев своим ведением войны. Не обучают нас в академии рассматривать потери в станочном парке. По крайней мере, я ни в одной сводке не читал про погибшие и плененные токарные и фрезерные станки. Два. Хорошо, пусть будет два. Только это далеко не последний мой заказ, спокойно ответил я, понимая, что наша наживка заглочена Батищевым по самые жабры. Мастер побарабанил пальцами по столу, раздумывая. Четверо его работников, переговариваясь громким шепотом, слышимым по всей комнате, никак не способствовали повороту разговора в его пользу. Слишком уж велико было их удивление и чересчур экспрессивны выражения, которыми они обменивались. «Полагаю, что кто-то из моих знакомцев тебе насоветовал, на что меня взять можно. А ну, цыть!» — прикрикнул мастер на работников. «Подарки и измерители ко мне отнесите, да поживее, и работать. Солнце еще высоко». Подбодренные немудреной шуткой, мужики, звучно топая, покинули контору. Проводив взглядом работяг, мастер повернулся в мою сторону, всем своим видом показывая, что он ждет ответа на вопрос. «Всеволод Лобаев ко мне переехал. С меня современный цех, новые технологии, комфортное, безопасное жилье, а с него 100 снайперских винтовок в месяц через полгода. Первые уже начали серийно выпускать. Шустро у них дело пошло. На сотню пока не вышли, но лиха беда начала. Понятно?» Покивал головой мастер, выслушав мой ответ. «А станки какие в дальнейшем потребуются? Обычные, или опять что-то на особицу? Тех и других понемногу. На серьезное производство я пока не тяну, а по мелочам вполне себе. Да вот, к примеру, я вытащил из кармана небольшой подшипник, чуть поменьше карманных часов размером. Понравилось мне его крутить во время медитации. Дед у меня четками пользовался, а я вот с подшипником приспособился медитировать». Мастер, как завороженный, смотрел на крутящийся на моем пальце подшипник. Потом, сердито сопя, он полез ковыряться в тумбочке, что стояло в углу комнаты. Через полминуты его поиски увенчались успехом, и Батищев протянул мне новенький подшипник, чуть большего размера, чем мой. Он же почти не крутится. Возмутился я, попробовав предложенный мне экземпляр. В том-то и дело, крутится так себе, да еще и люфтит слегка. Следующие 5 минут мы выслушивали горячую речь Батищева. Если коротко, то по его мнению нам надо все свои дела забросить и заняться одними подшипниками. Не хватает их стране, а у тех, что нынче производит, качество приличными словами не описывается. «Мда, дилемма», — вслух высказался я, когда мы распрощались с Батищевым и пошли к автомобилю. «А что случилось?» — взглянул на меня Иван Силыч, да нельзя довольный результатом прошедшей встречи. Дожали мы таки мастера станочных дел. Всемирную поддержку он нам пообещал. Вроде как я постоянно магию хочу возродить, а как за что не возьмусь, так все на пользу техники идет. Тогда может стоит не магией технику делать, а как-то наоборот это перевернуть. Хохотнул Силыч, усаживаясь в машину. Задумавшись над его словами и обходя автомобиль, я наступил на крупный камушек и подвернул ногу. О! Черт, запрыгал я на одной ноге, тряся в воздухе обожженной рукой. Жара сегодня страшная на улице. Пока ехали, водитель все время поглядывал на температуру воды, опасаясь, что мы закипим. Оттого и капот, на который я оперся, чтобы удержать равновесие, нагрелся словно сковородка и обжег мне руку. Вот и старайся для этой техники. Она вся, как только работать начинает, так тут же и греется, пожаловался я Силычу, дуя на ладони, кастуя слабенькое лечебное заклинание, пока волдыри от ожога не полезли, а ты говоришь, наоборот перевернуть. Хотя, подожди-ка, после нашего разговора со Степаном про интромагов, где я ему объяснял принципы магии на примере работы электрического фонарика, как-то само собой у меня сложилось понимание, что электричество и магия имеют много общего. Как магия, так и электричество могут давать свет и тепло, если нужные устройства подключить к источнику силы. Однако у электричества есть любопытная особенность, зачастую оно обратимо. Электродвигатель, если его вал вращает посторонняя сила, допустим тот же ветряк, способен работать, как генератор и сам вырабатывать энергию. К нему только нужно добавить постоянные магниты, или создать магнитное поле искусственно. Собственно, то же тепло или свет можно тоже превратить в электроэнергию. Помню же я, что на рыбацкой заимке у Прокопьевича была такая кастрюлька с проводами, которую он называл партизанский котелок. Ставишь ее на печь, и она аккумуляторы на фонарике заряжает. Зато в магии таких устройств нет. Такое впечатление, что маги на втором или третьем поколении выдохлись и перестали развивать свое искусство. Посчитали, что им достаточно обретенной силы. В отличие от магии, техника никогда на месте не стояла. Коллекция винтовок у Батищева на стене тому свидетель. Каждый следующий образец там сложнее и лучше. Ряд предположений, почему в мирной магии состоялся такой застой, у меня есть. Каждое столетие, прошедшее после войны, отмечено как минимум десятком серьезных переделов. Вдосталь повоевали бояре между собой. Не до изобретения им тогда было, а там, глядишь, и поколение сменилось, и пришли в родах и кланах к власти новые маги, которые кроме боевых заклинаний и не знали ничего. Опять же, приличное и разностороннее образование маги стали получать только после основания империи. До этого как-то не грешили в кланах изучением той же физики. Считалось, что будущему боевому магу она ни к чему. От того, что магия была везде, а на источниках ее концентрация была даже избыточной, никто всерьез и не задумывался над тем, что силу можно получать как-то иначе, например, из того же избыточного тепла. Да и смысла раньше не было решать такие задачи. Мощные моторы появились не так давно, и с каждой следующей их моделью они только увеличивают количество лошадиных сил, а сами становятся легче. Проблема перегрева двигателей на тех же императорских гонках встала передо мной во всей красе. Силыч, а сколько лишнего тепла выделяет ярославский движок, что у нас на Сапсоне стоит? Как можно равнодушнее спросил я у механика. Рано пока говорить о чем-то всерьез, если у меня нет даже примерного решения, как это тепло превратить в силу. Одни догадки. Считается, что у наилучших моторов КПД порядка 25%. У ярославского поменьше будет, думаю, серьезно ответил Иван Силыч, почувствовав, что я неспроста задал вопрос. 3/4 в воздух улетает, зафиксировал я цифру в своей голове, потирая руки. Понемногу складывается у меня решение той задачи, которая на гонках проявила себя достаточно очевидно. Сапсону тогда откровенно не хватило силы, чтобы долго лететь на большой высоте. Даже мои накопители, как бы не лучшие в мире, и те ситуацию полностью не разрешили. Запросто мы могли тогда не дотянуть до финиша с работающими магическими движками. Получается, что современным дирижаблям уже не хватает той концентрации силы, которая рассеяна в воздухе. Я восполнил этот недостаток запасами с накопителя, а мог бы преобразовать в силу избыточное тепло бензиновых двигателей и направить его на гравики или обратно, в те же накопители. Вот тебе и наоборот. Спасибо Силычу за идею. На следующий день со стартом на облет казенных земель мы слегка задержались. Сначала ждали князя Гончарова, у которого неожиданно образовались срочные дела, потом наблюдали за затянувшимся отправлением дирижабля с охраной, летевший с нами в качестве сопровождения. Из-за задержки я не переживал. Пусть мои гости сами лишний раз посмотрят, насколько Сапсан быстрее и удобнее с его возможностью старта прямо с земли, а не от стартовой мачты. От пилотов, занятых управлением, мы отгородились недавно установленной перегородкой, поэтому начавшейся беседе никто не мешал. «Скажите-ка, граф, вас случайно не удивил тот факт, что после вашей триумфальной победы на гонках ее участники не кинулись заказывать у вас дирижабли вашей конструкции?» — поинтересовался у меня князь Константин, поглядывая в иллюминатор на медленно поднимающийся дирижабль сопровождения. Мы обсуждали этот вопрос с партнерами, но сошлись на мнении, что скорее всего гонщики посчитали нашу цену завышенной. Пожал я плечами, еще не понимая, к чему задан вопрос. Серьезно? С лукавой усмешкой поинтересовался князь. Вы считаете, что кланы, которые в месяц на представительские расходы тратят миллионы, не в состоянии купить парочку ваших дирижаблей? Тогда я действительно чего-то не понимаю. Вынужден был я признать справедливость вопроса, ожидая продолжения начатой темы. И вас совсем не смутило то, что пресса в этот раз на редкость скупо отозвалась о победителях, или то, что вы не были приглашены в клуб аэронавтов, куда по традиции зачисляются все победители, причем, бесплатно, без весьма серьезного вступительного взноса? Продолжил бомбить меня Константин наводящими вопросами. Скажу честно, знание традиций, степеней родства и ведение двусмысленных разговоров не является моей сильной стороной. Столичная аристократия этим живет. Они с детства всем тонкостям обучены, а я обычный провинциал, слегка обремененный знаниями этикета на уровне курсанта академии, объективно констатировал я очевидное. Самокритично. Особенно если учесть ваш возраст, рассмеялся Константин, тогда и я не буду ходить вокруг да около, тем более вы сами сказали, что двусмысленности – это не ваши. Ветераны гонок не очень-то и хотят пересаживаться на новые дирижабли. Причин много, начиная от материальных и заканчивая переучиванием и опробованием новой тактики, пока насквозь для них непредсказуемой. Слишком много нераскрытых возможностей у вашей новинки с их точки зрения. Поэтому при клубе образован весьма деятельный актив, составивший меморандум на имя императора. Достаточно вольно трактуя правила гонок, там на 5 страницах приведены аргументы, по которым дирижабли, вроде вашего, не соответствуют гоночному регламенту и впредь не должны допускаться к участию в соревнованиях. Я тоже знакомился с правилами и никаких ограничений там не нашел, достаточно спокойно отозвался я на неприятную новость. Кроме того, мы изначально задумывали Сапсан не для гонок. Основная идея заключалась в том, чтобы создать самый быстрый, комфортный и безопасный транспорт для тех, кто может себе его позволить. Как видите, эта задача выполнена. Я с улыбкой обвел рукой салон, в очередной раз мысленно поблагодарив Дарью за достойный интерьер. Эха, знали бы вы, сколько сотен адвокатов ежемесячно находит лазейки в имперских законах, где вроде бы все прописано достаточно четко и однозначно. А тут даже не закон, а правило, наспех составленные лет 50 назад. Но, собственно, речь не про меморандум. Я бы и не стал при князе Гончарове начинать этот разговор, если бы он не был частично связан с нашими интересами. Я надеюсь, вы еще не передумали с выкупом судостроительных верфей и моторного завода? По вашему совету я отложил туда визит, но завтра все равно планировал съездить посмотреть, что там и как. Время поджимает. Дня через 3 мне обязательно нужно быть в столице. Я специально не стал вдаваться в подробности и лишь кратко обозначил свои планы на несколько дней вперед. Вряд ли двух аристократов настолько интересует жизнь провинциального графа, чтобы мне стоило расписывать ее по дням. Как вы отнесетесь к тому, что мы тоже поучаствуем в выкупе интересующего вас объекта? Скажем так, вложимся с князем Гончаровым процентов по 10, с каким-то странным любопытством посмотрел на меня Константин. Нечто подобное я ожидал. Все-таки не зря я с Липатовым частенько советуюсь. У него огромный опыт и чутье на разные предложения. В этот раз он тоже не ошибся, более того, по пунктам мне рассказал и объяснил, что и как следует заранее выяснить, и какой ответ дать в том или ином случае. Иметь дела с аристо, палка о двух концах. Можно высоко взлететь, используя их связи и режим максимальных преференций, а можно и потерять так много, что потом вряд ли когда поднимешься. А я могу задать несколько вопросов и услышать на них откровенные ответы, перед тем, как приму решение. Похоже, своим ответом я изрядно развеселил моих собеседников, иначе с чего бы они переглянулись и заулыбались. Может, считают, что от подобных предложений не принято отказываться, но тогда я их разочарую, и на своих визитах в Камышин надолго поставлю крест. Извольте, любопытно будет послушать, справился с улыбкой Константин, восстанавливая серьезное выражение лица, хотя я ясно видел, что чертики у него в глазах бегают, как у нашкодившего пацаненка. Во-первых, мне нужно знать, что именно вы ожидаете от нашего сотрудничества. Во-вторых, в чем конкретно будет заключаться мой интерес. В-третьих, а не поссоримся ли мы, если наши конечные цели не найдут общих точек соприкосновения? Сразу хочу предупредить, в делах я партнер жесткий, а к моторному заводу имею свои интересы, далеко идущие планы. И чисто для удовлетворения моего любопытства объясните, как все это увязано с гонками. Выговорившись, я откинулся на спинку дивана и полюбовался на собеседников, понемногу утративших свою веселость. «Мда, давайте начнем с меня», — подал голос князь Гончаров. «Меня интересует судостроение и мое участие в государственной программе. Подчеркну, официальное признание моего участия. Про интерес к прибыли говорить не буду, он подразумевается сам по себе. Ваш интерес с моей стороны могу обозначить своей протекцией и сниженной выкупной стоимостью объекта. Предполагаю, что для ссоры у нас будет возможность, если выкупной объект не встанет через год на ноги и захереет. Так, с одним все понятно. Деньги, ордены развития его региона, включая водный транспорт. Претензии обещает только в случае неудачи». Я демонстративно развернулся к светлому князю Константину, ожидая его объяснений. «Начнем с того, что мне сотрудничество с вами просто интересно. Можете не верить, но я готов из чистого альтруизма оплатить собственное любопытство. Переходя к делам более материальным и меркантильным, хочу отметить, что мои интересы в основном лежат в области моторов. Изначально в империи отмечено 5 заводов, способных производить дизельные двигатели. Камышинский не самый крупный из них, но судовые дизели изначально и не предполагалось выпускать на каждом заводе, а я, как-никак, уже 5-й год являюсь шефом кронштадтской миноносной эскадры, а заодно и бригады торпедных катеров, той самой эскадры, которая не 1-й год ожидает, когда же у них появятся достойные двигатели. Мы полагаем, что дизель мало того, что увеличит скорость миноносцев, но он и способен в 1,5 раза повысить дальность их действия. Отдельно отмечу интерес к дизельным двигателям со стороны транспортных дирижаблей тяжелого и сверхтяжелого класса. Так что прямой интерес всех будущих партнеров более чем ясен. Появится удачный дизельный мотор, и я максимально быстро постараюсь обеспечить его установку и испытания на действующем флоте. Насчет возможной ссоры, раз мы не поссорились из-за того, что вы закопали мой проект высотного разведчика, я имею в виду Айвенга, то надеюсь, что мы и дальше проживем мирно. Могу ответить и на вопрос, как все это увязано с гонками. Отгадайте с 3 раз, кого предполагает заслать актив клуба аэронавтов в качестве посыльного с их меморандумом к императору. Могу подсказать, что государь уделяет свое внимание только вопросам имперской важности, зачастую заставляя всех остальных ждать разрешения на визит к нему месяцами. Вижу, вы правильно поняли, чуть слышно хмыкнул князь Константин, когда я, подняв брови домиком, посмотрел на него с недоверчивой улыбкой. Более того, я могу предсказать результат. Когда я принесу ему меморандум, он посоветует мне в следующий раз писать такое творчество на мягкой бумаге, пригодной для использования в сортире, а потом на вас обрушится вал заказов. Вот тут и возникает переплетение интересов. Исходя из заключений наших аналитиков, вы не вытянете оба проекта по финансам. Придется вам или дирижабли отложить, или заморозить судостроение и моторы. И то, и другое – плохие решения. Не дадите всем страждущим свои дирижабли к следующим гонкам, наживете целую кучу высокопоставленных врагов. Не сможете освоить судостроение и моторы, получите неприятности от 2 князей и 1 императора. И какое будет ваше решение? Я займусь фотографией, чистосердечно ответил я, заметив жестикуляцию пилота сквозь полупрозрачную перегородку. Мы долетели до казенных земель, и мне надо было отметить и сфотографировать участки, подходящие под проекты, найти места, пригодные для будущего причаливания барж заводов. Благо, с нашей высоты все мили и глубины видны, как на ладони, и немного подумаю. Вместо традиционной треноги у меня была подготовлена шарнирная установка, на которой крепилась фотокамера. Пилотам я заранее объяснил и прорисовал на карте, как и где нам нужно лететь, и поэтому, не отвлекаясь на корректировку маршрута, я старался сделать как можно больше снимков, чтобы запечатлеть на стеклянных пластинах максимум информации. Пленочным фотоаппаратам я пока не доверял, слишком уж у них непредсказуемые результаты после проявки были. Дело даже было зачастую не в мастерстве фотографа, а в качестве пленки, которое трудно пока назвать удовлетворительным. Поэтому, пластины. Просто, качественно, надежно. Да, сам фотоаппарат большой и его гармошка на дирижабле несовременно выглядит, но это не мои проблемы. Научатся наши производители фотоаппаратов делать что-нибудь получше, так я вперед всех такую технику куплю. Мы можем снизиться и не спеша пролететь над тем объектом, спросил князь Гончаров, указывая на появившиеся вдали строения и квадраты прудов. Дав пилотам распоряжение, я в бинокль посмотрел на указанное князем место. Очень похоже на Карпятник, только пруды небольшого размера и зданий с оборудованием многовато для обычного рыбного хозяйства. Рыбозавод 3 года назад построили. По их отчетам, они одних только мальков осетровых по несколько миллионов каждый год в реку выпускают, а недавно дополнительное финансирование попросили, чтобы каспийскую селедку начать восстанавливать. Успел услышать я рассказ Гончарова, когда вернулся в салон. 2 года собираюсь сюда выбраться, чтобы посмотреть, и все никак времени не найду. Садиться будем? Задал я вопрос Гончарову, присмотрев подходящее место совсем недалеко от строения рыбозавода. И действительно, вы же к посадке на землю приспособлены. Господа, как вы отнесетесь к небольшой экскурсии? Заодно и разомнемся слегка, оживился князь. С посадкой мои пилоты справились замечательно. Дирижабль княжеской охраны тоже не подкачал. Они зависли 20 метров над землей и пару охранников спустили на тросах. Оба князя только хмыкнули, наблюдая за ловким десантированием, и мы, дождавшись подбежавших охранников, пошли к воротам рыбозавода. Сначала я прошелся вместе со всеми, выслушивая, как местный директор рассказывает и объясняет, что и как у них устроено. Когда он начал жаловаться на корма низкого качества и слабенькую электростанцию, я навострил уши и отпросился на ее осмотр. Высоких труб на территории рыбозавода я не заметил, значит, генераторы работают не от паровой машины. Так и оказалось. 3 бензиновых двигателя, лошадей по 100 каждый, наполняли грохотом небольшое помещение, стоявшее далеко в стороне от завода. Сейчас на максимальной нагрузке все 3 генератора работают, но обычно мы 2 используем, а 3-й в резерве держим, ну и меняем их время от времени, чтобы наработка примерно одинаковая была, прокричал мне местный механик почти что на ухо. Шумно у них, я и 3 минут не выдержал, с облегчением выскочив на улицу. Полуоглохший еще раз осмотрел снаружи строение. Нет, я так строить не буду. У нас климат посуровее, чем в Камышине, и задачи у моих электростанций немного другие предполагаются. В планах по первоначальному освоению земель у меня значится дороги и электростанции. Идею о паровых машинах я отверг, после того, как намучился со своей станцией, построенной в верфи. Долго, дорого и с обслуживанием не все просто. Уголек дороговато встает, когда его везешь машиной за 300 с лишним километров, а уж про водоподготовку и говорить нечего. Одних лаборантов только 3 и куча дорогих приборов и химикатов. Есть такая незадача у мощных паровых машин: если за качеством воды не следить, то накипь их быстро из строя выводит. Мне нужны мощные дизельные моторы, только они помогут с развитием будущих селений на моих землях. Была, правда, у меня идея с большой центральной электростанцией, но когда Степан посчитал мне стоимость линии электропередач, то идейка увяла. У стальных проводов потери сумасшедшие, медные мне не вытянуть по деньгам, а алюминий пока дороже меди стоит, да и не достать его. Вояки почти все лимиты под себя подгребли. Считаю, что мне стоит принять ваше предложение, но хотелось бы заранее проговорить некоторые моменты. Вернулся я к отложенному разговору, когда мы вернулись на мой Сапсан, и, поднявшись в воздух, наблюдали за возвратом охранников на их дирижабль. В этот раз у них так ловко все не получилось. Одного охранника так и вовсе 2 метра по земле протащило, прежде чем лебедка его выдернула вверх. Думаю, что слегка я вам смогу помочь. Гончаров, убедившись, что охрана загрузилась, повернулся ко мне: закажу-ка я у вас 2 таких же дирижаблей, как ваш Сапсан. Очень уж мне понравилась возможность неожиданной инспекции. Полагаю, что неплохой прибылью мне такая покупка обернется. Как узнают людишки, что князь в любой день у них появится может, так и за порядком лучше смотреть станут. Предполагаю, что ваш интерес к электростанции как-то связан с нашим разговором. Проявил проницательность Константин, улыбкой отметив заинтересованность Гончаровой принятое им решение. Да, мне нужны люди. Земли у меня много стало, а люди с нее разбежались. Часть ушла из-за наших распри, но еще больше в города перебралось жить. Особенно молодежи много уезжает. Представьте деревню зимой. Керосиновые лампы, печное отопление и занесенные снегом дороги. Со скуки свихнуться можно, а заняться нечем. Ничем молодых парней обратно не заманишь, кроме современных поселков. Таких, чтобы с электричеством были, с центральным отоплением, с теплыми туалетами и прочими современными прелестями. И обязательно цеха с производством и зарплатой повыше, чем в городе. Поделился я своими планами по возрождению моей вотчины, а для электричества мне нужны дизельные электростанции. Ничего сверхъестественного я не придумал, все уже на поселке при верфях опробовано. Да, сначала трудно дело шло, зато теперь никого уговаривать не надо. Желающих работать на верфях и жить в поселке при них с каждым днем все больше. Недавно его жители клуб затеяли строить, что характерно, своими силами. От меня только материалы и разрешения потребовались. С большими заводами конкурировать собрались, покачал головой Гончаров, явно не одобряя кажущуюся легкомысленность моих планов. Ни в коем случае, откликнулся я, скорее буду дополнять нужный ассортимент тем, что заводам пока не по силам. В подтверждение своих слов я вытащил из кармана все тот же подшипник и рассказал, сколько их самого разного размера и назначения окажутся востребованы, начни мы их выпускать по нашей технологии. Похоже, убедил, может и не до конца, так я и не про все свои планы рассказал. Идея, штука такая, разлетающаяся, озвучь ее раньше времени, смотришь, через год-другой твою идею не только подхватит, но и тебя опередят. Поэтому, чем дольше мои собеседники сомневаются, тем дальше я успею уйти вперед. Не то, чтобы я что-то плохое задумал, нет, так, по мелочам, у того же Батищева сынок подрос, неплохой мастер, как я понял, но ему еще долго придется в тени папы находиться. А по мне, так вот он, готовый руководитель цеха. И наверняка в Камышине я ни одного такого мастера найду. Останется только их заинтересовать, чем можно, да потихоньку к себе перетащить. Именно таких, которые на сегодня тут не слишком заметны и востребованы, а иначе без претензий от Гончарова не обойтись. Что касается князя Константина, то к нему у меня отдельный интерес. Его проект с Айвенга мне как нельзя кстати. Не могу я поверить, что победа Сапсона без внимания военных прошла. Значит, рано или поздно, но подкатят они ко мне со своими интересами. Самым лучшим выходом будет подкинуть им альтернативу, и Айвенга для нее вполне подходит. Более того, я даже помогу князю и готов доработать его проект, чтобы именно его дирижабль был востребован армией, а мой считался всего лишь дорогой гражданской игрушкой. Надо только проверить одну идею, которую я недавно случайно извлек из беседы с Силычем. Тем не менее, князя стоит вербовать себе в союзники прямо сейчас, пока представился удобный случай и армейцы еще не определились в предпочтениях. Если позволите, я немного вернусь к началу разговора, а именно к вашему проекту с Айвенга, сложив на удачу пальцы крестиком. Начал я отработку своей интриги. Да, если разобраться и быть перед самим собой честным, то так оно есть. Мою попытку отбояриться от интереса военных по-другому никак не назвать. Дайте мне пару месяцев, и я не исключаю возможность существенной реанимации вашего проекта высотного разведчика. По ряду конструкционных причин мой Сапсан на эту роль не подходит. Особенно, если обсуждать полеты на высоте в 6-7 тысяч метров. Сколько? Недоверчиво посмотрел на меня Константин, развернувшись ко мне всем корпусом и вцепившись обеими руками в стол. Вы шутите? И почему ваш Сапсан не подходит? Ага, все-таки князь мне не поверил сходу, потребовав объяснений. У Айвенга больше запас гелия на каждый килограмм нагрузки. Соответственно, там, где Сапсан начинает форсированно работать гравикомпенсаторами, вы еще вполне обходитесь обычным режимом. У вас три мощных бензиновых двигателя, а не два, и это будет важно. Ну и кроме того, Сапсан, для его размера и грузоподъемности максимально сбалансирован. Вряд ли у нас получится что-то улучшить без потери других параметров. Я выложил ранее обдуманные доводы, против которых изначально было трудно возразить в силу их объективности. Максимальная высота полета у Сапсана чуть больше 4 километров. Предполагаю, что у Айвенга она может быть раза в полтора больше. Ну это же, надо узнать, какова у них дальность зенитных орудий, чуть слышно пробормотал Константин, погружаясь в раздумья. Не подскажете ли мне причину интереса в моей персоне со стороны Анны Константиновны? Задал я вопрос Гончарову, немного подождав и убедившись, что князь Константин для нас на некоторое время потерян, как собеседник. А, вы про свою родственницу. Интересная дама. К счастью, все оказалось не так плохо, хотя сначала я предполагал, что, оказавшись у нас, она доставит хлопот, нехотя ответил Гончаров. Лет 6 назад Анна Константиновна была достаточно близка с нашим императором, выдал князь Константин, отходя от своих мыслей, но чересчур рьяно полезла в политику и стараниями двора получила отставку и пожелание жить подальше от столицы. А во, как все непросто. У нас она нашла себя соратницей генеральши Кайсаровой, и предполагаю, что при ее нынешней активности она через год-другой сменит генеральшу на ее нелегком посту. Позволили себе чуть заметный смешок Гончаров, описывая частицу светской жизни местного общества. Кстати, мы тут с князем поспорили. Не расскажете нам, чем закончился ваш разговор с нашей главной свахой? Настоятельной рекомендацией, отбросив все дела, откликнуться на приглашение княжны Юсуповой, как только я его получу, прибыв в столицу, признался я, заканчивая свой ответ под веселый смех двух князей, переходящий в откровенно неприличный ржач, сходу, из главного калибра, выдавил сквозь смех Гончаров. Юсупова, первая статс-дама старой императрицы, попытался прояснить мне ситуацию Константин, но, посмотрев на мое растерянное лицо, только махнул рукой и, вытирая платком набегавшие слезы, продолжил веселиться. Вот гады, что смешного-то. Глава 20. Причину смеха двух князей я все-таки выяснил, правда, уже после прилета. Каюсь, пришлось Константину намекнуть, что если он предпочитает молчать, то и я при случае отмолчусь. Этакий жирный посыл в сторону его проекта Сайвенга вышел. Тут-то и выяснилось, что княгиня Юсупова, не к ночи будь помянута, это одна из основных причин, вынудивших князя достаточно срочно покинуть столицу. Даже император ничего не смог сделать с повышенной активностью первой статс-дамы, поскольку старая императрица не тот человек, с которым ему хотелось бы поссориться. В конце концов родственники, а именно император и его черич, не придумали ничего лучше, чем отправить Константина императорским наместником в Поволжье. Заодно князь Константин прояснил мне фразу насчет главного калибра. Генеральша Кайсарова, скрупулезно расспросив меня, с чего та вдруг решила, что на ее территории подходящих невест для свежеиспеченного графа нет, раз направила меня к княгине Юсуповой. Свое недоумение я князю озвучил и получил неожиданный ответ. А ты сам посуди, интересный ты жених или нет. Времена нынче не те пошли, что раньше. По родительскому приказу девки не очень-то охотно замуж идут. Было бы тебе лет 35, и ты бы сам был с лысиной и брюшком, это одно дело. Но давай вместе рассуждать. Молодой граф, симпатичный, глава рода, в клан ни в какой не входишь, гонки выиграл, из рук императора ни одну награду успел получить. Князь замолчал и изобразил рукой элегантный жест, предлагая мне проникнуться моими же собственными перспективами, говоря новомодными словами: попытайся ощутить свой жениховский рейтинг в глазах мамаш, озабоченных пристраиванием своих любимых дочурок. Вроде бы имеются партии повыгоднее и побогаче, но вот беда, дача скорее из дома сбежит, чем под венец с выгодным, но не милым пойдет. И смотрит девы юные не на богатство и не на чины. Считай, что ты так просто идеальный жених, племенной жеребец, можно сказать, сам себе голова, и в фаворе. В том же салоне Юшковой в первом десятке будешь числиться, а то и в пятерке, хохотнул было Константин, но осекся, заметив, что я его веселость не разделяю. Справедливость его слов отрицать сложно. Взять ту же Дарью Сергеевну. Княжна даже не от старого жениха сбежала, а от вполне себе этакого, из новых модников, смазливенького и достаточно безвольного. Ну ничего, Елизавета там всерьез за дело взялась. Ох, и отомстит она, когда ее время придет. А то я не заметил, что она уже Тугоуховым крутит, как хочет. Ни характером, ни смелостью ее жених не отличается. Княжонок хоть и пыжился, а губенки-то дрогнули, когда он про дуэль интересовался. Помню я таких родовитых по лицею. Ходит важные, слова через губу цедит, а как пригласишь такого на задний двор, где парни по традиции друг другу морды чистят, так куда что девается. Глазенки бегают, ручонки трясутся, и на взаимное мордобитие они ну никак не согласные. Вот чего боялись, ну, поставим мы друг другу по фингалу, пока изображаем битву на кулачках. Никто же от этого не умер. Что-то можете мне посоветовать, как старший товарищ, прошедший горнило княгини Юсуповой? Я постарался задать свой вопрос с максимально беззаботным видом, придавая ему подобие шутки. Все зависит от вас и от целей, которые вы преследуете. В том, что партию княгиня вам подберет максимально выгодную, сомнений нет. Другое дело, насколько это совпадет с вашими устремлениями и симпатиями. Заодно учитывайте и влияние княгини Ватбальской. Думаю, не ошибусь, предположив, что она входит в кружок высокопоставленных свах. По крайней мере, она была не раз замечена в их совместных выездах на марциальные воды, на полном серьезе ответил Константин, не приняв моего шутливого тона. Как же все нескладно получается, пожаловался я в воздух, отвернувшись от князя, вокруг такие акулы появились, а я даже не представляю, что делать. Родственницу свою подключи, словно между делом посоветовал князь, внимательно рассматривая свои ухоженные ногти. Она не только среди акул свободно плавать умеет, но и в информационных войнах себя неплохо проявила в свое время. Не полезла бы в боярские дела, так большую пользу могла бы империи принести. Кстати, у нее сейчас с финансами проблема. 1100 ростовщикам задолжала, если слухам верить. Так она у нас еще и воин. В очередной раз попробовал я пошутить, и опять неудачно. «Зря смеешься», — хмуро ответил мне князь Константин. «Представь себе, что одна страна вылила на другую 70 миллионов литров яда, а потом устроила целую бучу другой стране за пузырек токсинов, которые сама же и подбросила. За свои преступления с миллионами литров никак не ответила, а из-за жалкого пузырька умудрилась развести чуть ли не мировой скандал. Как тебе, традиции по оболваниванию людей у тех же американцев аж в 1813 году по прошлому времяисчислению уходит. Уже тогда их правительство организовало информационную кампанию перед нападением на Йорк, который потом Торонто стали называть. Сумели они ради войны своему народу в голову вбить, что американцы воюют не просто так, а несут свободу и демократию угнетенным соседям. Хотя, на самом деле за нападением на канадцев простые торговые разногласия стояли, а сами американцы перед этим активно занимались точечными нападениями на частные имения, что в те времена считалось военным преступлением. Понимаешь важность? Свои собственные гигантские преступления у американцев как бы считались незначимы, зато у других. Надо бы родственницу твою от свах оторвать, да обратно к делу вернуть. Умеет она инсинуации врагов так им взад вывернуть, что у них надолго пропадает желание лгать. Иначе сложно жить становится. Вражьи морды на нас впрямую нападать не осмеливаются, разве что покусывают по мелочам, за что и огребают. Зато потоки вранья за последние годы в разы увеличились. И на этом фронте мы пока проигрываем. Князь, судя по тому, что нам преподают в академии, мы не считаем возможным нахождение вероятного противника на Северном американском континенте в ближайшее время. Более того, там до сих пор не предполагается приемлемых условий для существования какой-либо разумной жизни, поделился я сведениями из географии для первого курса академии. Хорошо и наши предки, и китайцы прошлись по Северному континенту, да потом еще и система «Судный день» сработала. Сотни ядерных боеголовок с кобальтом, цинком, плутонием и цезием навсегда перекрыли выход на поверхность тем, кто спрятался там в бункерах и бомбоубежищах. Да я про Америку в качестве примера сказал. Больно уж системно они врать умели. Целая индустрия лжи с десятками институтов и тысячами, а то и десятками тысяч информационных источников. Надеюсь, пожелание про Анну Константиновну ты запомнил. Неплохо было бы ее талант на пользу империи направить. Уже более конкретно подвел итог разговора князь Константин, видимо вспомнив, что я не все намеки понимаю с полуслова. Нет, я определенно не понимаю логику аристократов. Константин прекрасно знает, кто меня втравил в общение с этим конвейером бракосочетаний, и тем не менее предлагает мне ту же родственницу в качестве противоядия. Заодно я же и должен буду ее завербовать на службу во имя империи. Ну, ничего себе, сумел Константин одним выстрелом убить сразу двух зайцев. Я тоже так хочу, кто бы еще меня научил.